Глава 50. Они прошли еще около 5 километров, когда Грей засек в балке еще одну растяжку. Ее снова пришлось обходить поверху, в который раз рискуя быть замеченными. «Знаешь что, Тед?» «Чего?» «Халтурщики эти на раздуло». «Ты о чем?» «Я о растяжках. Уж если взялись минировать, надо было поверху, напротив растяжек, ставить мины нажимного действия». «Вот и скажи им спасибо, что они халтурщики». «Спасибо». Вскоре растяжки стали попадаться через каждую 100 метров, и пришлось выбираться наверх, поскольку бегать вверх-вниз было неправильно. В таком мигающем режиме их могли заметить еще раньше. «Итак, до места встречи 4 километра», – сказал Хирш. «А до базы противника 8, но немного на юго-восток». «Я это к тому, что нужно двигаться поверху, максимально прижимаясь к кустам. Улавливаешь?» «Я-то улавливаю, Тед, но тут кусты какие-то редкие», – пожаловался Джек, выруливая между зарослями и одновременно стараясь смотреть в инфракрасный экран на тот случай, если из земли будет торчать взрыватель мины. Заметить его, конечно, было бы трудно, но так Джек чувствовал себя спокойнее. Они прошли еще с 0,5 километра, когда Хирш вдруг крикнул. «Вперед, Джек, бежим!» «Выполняю!» – отозвался Джек, давая Таргару полный ход. «А что случилось-то?» «Мины в воздухе!» «Мины в воздухе?» Не понял Джек, поскольку искал их на земле. Однако сейчас было не до выяснений. Ветки хлестали по корпусу, на экране плясали разноцветные панорамы. И вдруг земля под опорами дрогнула, а потом еще и еще раз содрогнулась от разрыва мощных зарядов. Только теперь Джек понял, что это были минометные мины, которыми их, скорее всего, обстреляли по показаниям датчиков, спрятанных в кустах. Как раз там, где Джек был уверен, что Таргар с Греем надежно укрыты зарослями. Вслед за первой серией мин прилетела вторая. Но Джек с Хиршем были уже далеко. И спустившись в очередную балку, замерли, выжидая, что предпримет враг. «Ну что?» – спросил Джек спустя пару минут. «Вроде оторвались, а?» «Да вроде. А что они еще должны сделать, чтобы ты не посчитал их халтурщиками?» «Пустить легкого робота, посмотреть, попал ли кто под удар». «Это долго». «Тогда воздушную разведку». 2 дрона, типа стрит-лаунчер». «Нет, хватит и одного, потому что очаг удара не широкий и...» «Я сообщаю тебе показания радара, Джек. 2 метки идут прямо на нас». «В смысле?» «По балке». «Будешь стрелять?» «Посмотрим. Все же мы за поворотом. Могут и не заметить». Поджав лапки, роботы замерли, словно почуявшие змею птенцы. Дроны двигались один за другим на небольшой скорости. Хирш видел это, но Джеку сообщать не стал. Зачем лишний раз нервировать товарища? «Тед, а ведь сразу-то не ударят. На разворот пойдут». «Если дистанциомер у них сработает, значит, бежим». «А сколько времени будет на это «бежим»?» 1/4 секунды». Лаунчи прошли, ничего не заметив, продолжая выписывать змейку вдоль извилистой балки. «Не хотелось бы к тому же задание провалить», – произнес Джек, видимо, продолжая какой-то свой монолог. «Посидим еще. Нам до выхода на связь 0,5 часа ждать надо». «За 0,5 часика сюда могут роботы с базы наведаться. 8 километров для Гасса не расстояние». «Ты еще скажи, для Сато». «Не скажу. Сато на такую мелочевку не погонят». «А газ погонят?» усмехнулся Хирш, поглядывая на показания радара. Сейчас он работал в пассивном режиме и выдавал не так много информации. Болтовня Джека нервировала, и Хиршу хотелось подняться из балки и просеять все до горизонта. Но враг, возможно, еще не успокоился, и к месту обстрела может быть приковано внимание. «Ну что ж, посидим еще», – подумал Хирш.